бессребренникам и чудотворцам Косме и Дамиану Аравийским. Оба брата изучали врачебное искусство и помогали не только людям, но и скоту во многих болезнях, в том числе и в глазных. «Чудотворцы славней, врачевы безмездней Косма и Дамиане, вы от юности Христа, Бога возлюбившие, и того повеления всем сердцем соблюдающие, аще и вдасте себе учению врачебному, но добродетельного ради жития и чистоты душевная, силою Христа Бога, не врачевание токмо искусства, но паче неоскудную благодать, исцеление всяких недугов от Бога прияли есте. Атонуду же любовью и милосердием к недугующим подвязаями, не токмо людям, но и скотом исцеление болезней подаваете, неисчетным множеством чудес ваших весь мир наполняете, и нетелесные токмо недуги исцеляете, но и верою Христовою души просвещаете, в терпении болезней укрепляете, в тяжких недузях о исправлении жития вразумляете, и ко Христу покаянием привлекаете. Тем же ныне и нас, припадающих к вам, предчестную иконою вашею, скоро услышите, юные дети, вашей помощи во учении книжном просящие, вашими молитвами наставите, да вашему житию ревнующе, неземное точию научение приобрящут, но паче во благочестии и правой вере выну, да преуспеют. На одре болезни лежащим, человеческая помощь отчаянным, к вам же тепле, с верою и усердною молитвою прибегающим, исцеление болезней вашим милостивым, чудодейственным посещением даруйте. Многожды в болезни впадающие, и от лютых недугов в уныние, малодушие и роптание пришедшие, данную вам от Бога благодатию, в терпении утвердите и наставите, да вразумеют волю о них Божию, святую и благую, и сами себе, и живот свой в волю Христа Бога предают. В недузях сущих, о исправлении же жития неродящих, во гресех не раскаивающихся, сердцем ожесточенных сокрушите, во спасение и к покаянию призовите. Да немощь несущи телом, здрави пребудут душею, и причастницы соделаются Божие спасительные благодати. Братию святаго храма сего, вашему святому заступлению от Бога врученную, и всех к вам усердно прибегающих невредимы сохраните, от долгонедужия, от болезней лютых и неисцельных, от расслабления тела, от исступления ума, от смертоносной язвы, от внезапной смерти, и всемощным ходатайством вашим к Богу соблюдите в правой вере твердых, во благочестии преспевающих, в добрых делах усердных, в молитве к Богу прилежных, да с вами вкупе сподобятся в будущем веце присно воспевать и славите всесвятое и великолепное имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.